конечно, веселее. Слышь, отец, ты не в себе. Три последние недели ты подвис на синеве. Пацаны тебя терпели из почтения к сединам, но потом закрыли двери. Вот коморка, посиди там, вот коморка, посиди. Время что-то к десяти. Очень хочется со всеми, очень грустно взаперти. Ты сидишь пару минут, а показалось час, как будто показалось. Уже утро, тут темно, ты все напутал. Ты кричал и звал на помощь, проклиная корешей. Но в темноте рукой на полочке платок нашарил шейный. Раз он шейный, то на шею. Два он шейный, ту же узел. Три он шейный, ты же лузер. Те же свиньи, тот же бисер. Отомсти им, отомсти, затяни его потуже. Отомсти им, отомсти, покажи, что так не дружат. Отомсти им, отомсти, время что-то к десяти. Заварилось очень быстро, очень трудно разгрести. Друг на утро, заебись, распишись и получай. Но все куда-то разбрелись или просто замолчали. Замолчали там за дверью, не услышал никого. Ты постучал бы, постучал, но руки заняты работой. Стенки слиплись, подлый кашель, так обидно, что не страшно. Суки сами виноваты, издеваться так над старшим. Повторяешь свою мантру, ты глаза во мраке куча. Вот теперь они поплачут, вот теперь они получат. Отомсти им, отомсти, отомсти им, отомсти. Отомсти, отомсти, отомсти, отомсти. Отомсти им, отомсти, отомсти им, отомсти. Отомсти, отомсти, отомсти, отомсти. Кого-то недовольная зевота, просыпается босота и не вспомнит.